Глава 12. Москва. 14 мая 1682 года. В доме Ивана Михайловича Милославского царило уныние, особенно хмурыми, чуть ли не рыдая во весь голос, сидели сам хозяин усадьбы и его племянник Петр Толстой. Старший из Милославских и вовсе считал, что все кончено, и что нужно сдаваться на милость Нарышкиным. А вот Петр горевал по разоренной усадьбе. Он был бы не против сдаться, но только если вернут ему его благосостояние, его сундуки с серебром. Но не раздал в полной мере Петр Алексеевич Толстой долги стрельцам, есть такой грешок. Тем более, что никакой премии не получили те из стрельцов, которые решили вступиться за Нарышкиных. И вот эти вот деньги осели в сундуках Толстого. А теперь ни серебра сворованного, ни собственного, ничего. С самого утра стрельцы, обороняющие Кремль, совершили вылазку и разграбили усадьбу одного из главарей бунтовщиков. Петра Толстого на месте не было. А и был бы он, так ничего бы и не сделал. Быть может быть, только сам бы и пострадал. На собрание мужчин, прежде всего своих родственников, с презрением взирала Софья Алексеевна. Она была полна решимости и еще не чувствовала себя проигравшей. — Ну, и что же вы молчите-то, мужи многомудрые? — Не без сарказма, — спросила Софья Алексеевна. — Я свое слово сказал, — прорычал Иван Хованский. Он был единственным, ну, может быть, еще в какой-то степени Василий Голицын, кто не окончательно растерял боевой дух. Правда, была разница. Голицын думал умом, а Хованский только лишь чувствовал сердцем. Старик воевода решил спеть свою лебединую песню и сдаваться никак не желал. «Желаешь кровью залить Красную площадь?» Повышенным тоном спросил Василий Голицын. «А иного не дано!» — зловеще усмехаясь, ответствовал Хованский. «Тут иначе нужно. В Измайлово скакать, подымать поместных, подкупать рейтерские полки. Хоть бы и всю казну на то потратить. Они могут перекрыть все потуги кремлевских сидельцев. А еще надо бы напускать в Кремль все больше людишек. Разоружать и пускать. Снеди там на седмицу, не более. А будет много людей, так через две седмицы дозовуют», — предлагал очень здравое решение Голицын. «А еще кто скажет?» — спросила царевна. Кроме Голицына и Хованского, остальные вжали головы в плечи. Софья вновь с презрением посмотрела на собравшихся мужчин. Никто ничего толкового не предлагал, да и сама Софья Алексеевна прекрасно понимала, что бунт был хорош лишь только до тех пор, пока не установилось шаткое равновесие сил. Если бы удалось сходу прорваться в Кремль, то можно было бы и думать о победе и установлении своих порядков. Теперь же приходится идти на попятную, ну или действовать. Два варианта были предложены. Конечно же, Софья склонялась к тому, что предлагал ее любимый, но она прекрасно видела, что Хованский своего уже не отдаст. Да и подкупить поместных, как и рейтаров, сложно, если это вообще возможно. Уж кого-кого, а конных стрелков в России холили, лелеяли и давали лучшее. Это еще блажь покойного царя Алексея Михайловича. Так что эти воины кусать руку, которая их кормила, не станут. Им ненавидеть трон не за что. Да и немало среди рейтаров дворян, которые прекрасно понимают, что же происходит. «Призываю тебя, князь Хованский, сложить оружие и просить милости у государя нашего!» Неожиданно для многих жестко и решительно сказала Софья. Она сделала попытку урезонить буйного воеводу, однако ж Иван Андреевич Хованский посмотрел ненавидящим взглядом в сторону царевны И стало понятно, что он просто не мог сложить оружие. Это было бы уроном чести. Да и чем еще такая сдача увенчается, как не его казнью? Потому как именно он более всех изморался в крови. Это он вдохновлял бунтовщиков и сыпал обещаниями. Он уверял мятежников и клялся, что впереди лишь только победа. Что получится взять Кремль, а уж тогда все, кто эту победу завоюет, могут забирать себе все из Кремля. Ну, на что только глаз ляжет. И без того прозвище Терророй приклеилось. Так еще одно невыполненное обещание от Хованского, и все, с него смеяться будут в лицо. После таких слов Хованского, после таких действий, даже если и последует помилование от государя, Хованского все непременно казнят. А если обещанного штурма не будет, так его ж сами бунтовщики на копья подымут. — Не бывать тому! — прорычал Хованский, извлекая саблю. — Ружье свое не отдам, никому сгину, а не отдам. Пятеро монахов, состоявших в свите Софьи Алексеевны, даже не понять, как именно, но успели прежде извлечь свои клинки. Рясы у этих монахов были сшиты на специальный манер, чтоб не мешать тому. И вот теперь монахи-воины четко следили за каждым движением воеводы, готовясь атаковать. А Хованский рычал, как зверюга. Он посмотрел на Петра Толстого, ожидая, что и тот взбунтуется. Все-таки Петр также призывал к бунту и стоял перед стрельцами. И все прекрасно знают, что он один из зачинщиков. А вот другие... Глава клана Милославских, Софья, Голицын, Шокловитый — все они стояли в сторонке. И если что, могут попробовать оправдать себя, да и сделают это, если все вины получится свалить на воеводу. — Трусы! Ох, как же вы трусливы! — прорычал Хованский. Князь отступал к дверям. Воинственные монахи словно выдавливали его из комнаты. — Ступай, князь! Чинить преграды тебе не станем! — милостиво позволила Софья Алексеевна. Голос ее звенел. Хованский, резко развернувшись, быстрым шагом пошел на выход из дома Ивана Милославского. Ему действительно никто не чинил преград. Те же стрельцы и вооруженные дворовые люди, что находились в усадьбе, даже расступались перед Иваном Андреевичем. А он шел, злой, с презрением смотря на всех окружающих. Князь прекрасно понял, что его подставляют, но игра, как он был уверен, еще не закончилась. Он будет штурмовать Кремль, и вот когда лично начнет рубить Нарышкиных, Софья ведь сама прибежит. Милости просить станет. А уже скоро Иван Андреевич, Хованский, вскочив в седло, словно и не был в годах, помчался прочь. — Ну, а вы сумлевались? — ухмыляясь, спросила Софья. Петр Толстой и Иван Милославский не поняли, о чем же именно говорит царевна. Выпученными глазами они смотрели то на Софью, то на Голицына, не понимая, что же сейчас произошло. Другие также хлопали ресницами, не догадываясь, почему Софья Алексеевна весела. «Мы пойдем в Кремль и скажем, что Хованский всему зачинщик, что это он не давал нам приехать в Кремль, осаждая Новодевичий монастырь», — принялась разъяснять свою интригу Софья Алексеевна. Даже в таких сложных условиях царевна искала выгодный для нее, как и для ее сподвижников, выход. Она прекрасно понимала, что Хованский теперь не остановится ни перед чем. И обязательно случится приступ Кремля. Недаром же Хованский вовсю к нему готовился. И вот тогда-то выйдет, что Софья Алексеевна отговаривала Хованского от преступных действий, и она вовсе тут ни при чем. Ну а там можно будет договориться даже с тем же Матвеевым. Тем более, что имеется ряд доказательств участия в бунте патриарха. И владыка обязательно встанет на сторону Софьи Алексеевны. Вот как нынче же. Кожный из нас и отговаривал воеводу. Слезно просили его. А он шаблю обнажил, да еще и угрожал мне девице, — объясняла Софья. И откуда ж это взялось-то все у бабы? Не сдержался и высказался Иван Милославский, восхищаясь своей племянницей. — Когда ж в Кремль-то едем? — спросил Василий Васильевич Голицын. — А вот после первого приступа и пойдем. Извещу патриарха, кабы он готовил новый крестный ход. А мы опосля присоединимся к владыке и войдем с ним в Кремль, — сказала Софья. Даже своему любимому Голицыну Василию Софья Алексеевна не до конца раскрывала суть своей интриги. Из опыта следовало, что Хованский мог по-разному себя повести, а от этого решение и зависело. Голицын же думал, что прямо сейчас может стоит рвануть в Кремль и прикинуться, что он, как и Софья Алексеевна и Милославский, жертва бунта Хованского. «Ежели мы сейчас в Кремль поедем, то и приступа никакого не случится. Бунтажные стрельцы могут не решиться пойти в сечу», — продолжала объяснять Софья Алексеевна. А мужи смотрели на нее с удивлением, но без всякого следа недоверия. Оставалось только поражаться коварству и находчивости царевны. И с такой оказией, когда поражение близко, она все равно старается вытянуть победу. Или, по крайней мере, свести противостояние в ничью. А это в данном случае уже превеликая победа. «Ну?» «Готовьте воззвание до бунтажных стрельцов от моего имени, что призываю их сложить оружие. Письма подметные сии держать при себе, никому не давать читать. И вот как токмо будет понятно, что приступ провалился, в сей же час письма сии подметные повсеместно распространить», — приказывала Софья Алексеевна. Она предполагала, что подобные листовки смогут сделать из царевны Софии главного примирителя. И тогда, если она и не станет править Россией, то, по крайней мере, политический вес при себе уже будет иметь. Она же примиряла. А там... там можно еще и побороться. И не было еще на свете бессмертных людей. Ну, мало ли. Петр вдруг умрет от какой хвори. Вот Нарышкиным свара была не нужна. А еще Нарышкины не должны пойти на углубление конфликта. Ведь у Милославских хватает сторонников еще и в среде поместных дворян и бояр. Так что примирение неизбежно. Да и какое примирение, ежели не ссорились? Хованский — вот первопричина всех бед и бунта. Ну а что до Толстых? С ними тоже надо бы накончать, хоть и родственнички. Их лица слишком уж часто мелькали на сборищах стрельцов. Сотники и другие командиры отрядов нависли над большой картой укреплений Кремля. Были тут и стрельцы моего полка, стременные, командиры отрядов боевых людей бояр, командиры немецкого ополчения из Кукуйской слободы. Два подростка, один десятилетний, другой пятнадцатилетний, также стояли здесь у стола, причем, если другие теснились, толкаясь плечами, то царь Петр Алексеевич и, возможно, и второй царь Иван Алексеевич тесного соседства не имели и занимали целую грань стола, как четыре взрослых мужа. А нет, еще и Григорий Григорьевич Рамадановский ни с кем не толкался плечами. «Ну кто ж его-то, князя, толкать-то будет, а?» Но пришел же Григорий Григорьевич. Делегировали его от Малой Боярской думы. Впрочем, к присутствию Рамадановского я отношусь скорее положительно. Ведь речь идет не о том, чтобы мне самоутверждаться или тешить свое самолюбие. Вопрос о главном сражении кремлевского сидения. «Все ли понятно, где чье место?» — спросил я. Кто смолчал, кто кивнул. Вот и весь ответ. «Что скажешь, боярин?» — обратился я к Рамадановскому. «Ты, яко мудрый воевода, подскажешь чего?» «Умные люди отдельных советов не бегают. Я действительно искал ошибки и прорехи в своем плане обороны Кремля. И считал, что если многоопытный Рамадановский увидит какую-то оплошность, то лучше пусть ее произнесет, так сказать, махнет меня носом. Зато вовремя недочета все исправим. Ведь я человек, конечно, опытный, вопрос только, какой это опыт? Можно даже сказать, что я оборонял крепости или что-то похожее на них. Но в моем распоряжении были крупнокалиберные пулеметы, минометы, снайперы и автоматы с оптикой. Да, были там дроны, которые показывали все передвижения противника. Но это уже совершенно другая специфика. Твои быстрые сотни, зело мудрено. После долгой паузы неспешно стал говорить Рамадановский, расчесывая пальцами свою бороду. Токма вылазка — дело зело опасное. В ином же и не скажу ничего дурного али сомнительного. Но я буду стоять недалече, и коли что не так, то мне брать под свою руку всех стрельцов. После этих слов я даже удостоил Рамадановского поклона. Я-то подозревал, что он захочет критиковать меня. Причем, если на экзамене я не страшился почти никаких вопросов, то здесь, где присутствует государь, все-таки есть мне разница, что выслушивать. Критики опасался больше всего. Ведь учитель для своего ученика должен быть авторитетом непререкаемым, и подобная, пусть скупо выраженная похвала от Рамадановского, многого стоит. Впрочем, я для него тоже уже сделал немало. Как минимум, Григорий Григорьевич меня поблагодарил за то, что я стал виновником примирения его с двоюродным братом. Они нашли общий язык и поделили спорные земли. Ну, а я, стало быть, спас нынче горячо любимого родственника. И по всем здешним понятиям, рамадановские мне должны. Признаться, я бы не отказался от небольшой доли того, что они там делили со своим братом. Ведь правильно говорят, аппетит приходит во время еды. И той почти 1000 рублей, огромнейших денег, которые мне достались в качестве доли за разграбленные, ну или спасенные усадьбы, уже мало кажется. «Ну, проверим, как все выучили знаки», — сказал я, подходя в угол комнаты, где лежали флаги. «Красный», — сказал я, беря в руки красный флаг. Указал рукой на сотника Алексея Матвеевича, командира боевого отряда Юрия Ивановича Рамадановского. Ему в подчинение я добавил еще сотню боевых людей, не состоящих в стрелецких полках, но прибывших на помощь Кремлю. — Зело трудно, потребна подмога, — верно ответил Алексей Дробатый. Был еще зеленый флаг, это обозначение, что участок не подвергается опасности. Желтый флаг означал, что противник намеревается атаковать данный участок стены. Были и другие цвета. Найдя подзорную трубу, я намеревался находиться на Спасских воротах и оттуда командовать боем. Но с этим современным оптическим прибором было бы не понять, что происходит на том или другом участке обороны. Ну а с флагами становилось все более-менее ясно. Все флаги были тряпицами. Но у нас не было ни времени, ни рациональной причины, чтобы что-то написать на материи или же придать тряпицам правильные формы. Вот только царица по всему видать, и не только она, лишилась одного-двух платьев. Из кремлевских запасов тканей брали мы те тряпицы. Или бояре трусы цветные носят. И я лишил Матвеева трусов. Тьфу ты, пакость какая! Сотник Волкович, обратился я к одному из командиров группы быстрого реагирования. Какая цифра твоя? Другая, ответил сотник. Меня больше устроил бы ответ два, но главное, что он запомнил. Всего было четыре группы быстрого реагирования. По сотне пеших бойцов и сотни стременных. Ну или чуть больше, в каждом оперативном резерве. И располагались эти группы, которые Рамадановский называл почему-то быстрыми сотнями, на стыке участков обороны. Они должны были усиливать или сменять обороняющихся по необходимости. Я посчитал, что выставить всех на стены — это нецелесообразно, и, возможно, даже будет больше мешать, чем помогать в деле обороны. «Ваше Величество», — обратился я теперь к Петру Алексеевичу, — «будут ли у вас замечания?» Юный царь с одной стороны вспыхнул и возрадовался, что у него спрашивают о серьезных делах, но между тем и растерялся. Что мне не понравилось, так это то, что он стал смотреть в сторону Рамадановского, ища у того ответа. Понимаю, царь еще молод и пока еще не избавился от привычки к опеке над собой. Ну да ничего, будем это исправлять. А где я буду стоять и командовать войском? Озадачил меня вопросом государь. Так то у матушки своей спросить, ваше величество, сказал я. Ох, нехорошо, конечно же, перекладывать со здоровой головы на больную проблему желания царя участвовать в военных делах. Однако, если здесь Петр Алексеевич еще к месту, пускай наблюдает, как принимаются решения, то допускать его к сражению никак пока нельзя. А ежели шальная пуля прилетит, да и юный государь станет мешать мне принимать решения, задавать вопросы, из-за которых я упущу момент или, что еще хуже, засомневаюсь. И то, и другое в бою смерти подобно. Однако ж первый контакт с Петром Алексеевичем у меня состоялся, и обучение царя началось. Не камерное, не с принуждением, а с тем, что действительно нравится ребенку. Государь был причастен к большому делу. Он слушал, что говорили военные, смотрел на меня и видел, что я лидер. Еще бы побольше придумать методик различных игр, чтобы обучение вроде бы и скучным наукам приходило интересно и задорно. «Ваше Величество, прошу пройти на урок», — сказал я царю, когда все частности военного совета были обсуждены. Ребенок насупился, нахмурил бровки, однако государь ничего не высказал в присутствии многих. Посмотрел на князя Рамадановского, а тот лишь пожал плечами. Мол, нужно. Петр Алексеевич быстрым решительным шагом направился из штабной комнаты. Сейчас его вид и поведение оказались даже комичными, что ли. Но я как представил, что что-то подобное изобразит уже взрослый человек. Бррр. Ежели враг решится идти на приступ, я буду в царских палатах, — предупредил я командиров. А это было уже адресовано всем командирам. Пускай видят, что моя власть реальная. Что самого царя учить иду. Уверен, что если кто и будет сомневаться, колебаться, чью сторону принять, пускай вспомнит сей эпизод. Выходя из комнаты, я еще раз посмотрел в сторону Ивана Алексеевича. Он продолжал стоять у карты и поразительно четко, словно вычерчивая линии, ровно словно под линейку, проводил перпендикулярные кремлевской стене линии. Мне кажется, или у этого парня действительно есть склонность к рисованию? Я приметил, что и на иконы он смотрит словно не на лики святых, а как будто оценивает рисунок. И тут же вспомнилось, что аутисты бывают разными. И некоторые могут быть даже очень талантливыми в какой-то сфере. Сейчас вот точно нет. Мне еще нужно наладить доверительные отношения с Петром Алексеевичем. А вот после я бы попробовал позаниматься и с Иваном Алексеевичем. Разумеется, я не психиатр и не психолог, но в жизни своей видел немало людей с нарушениями психики, в том числе и врожденными. Сразу говорю, Иван Алексеевич не слабоумный, не больной какой-то конкретной физической болезнью, которая должна была свести его в ближайшее время в могилу. Он просто немного не такой, заторможенный, с пустым взглядом, однозначными и всегда медлительными ответами. Самый, что ни на есть, аутист. Так, быть может, он способен стать великим математиком? Вон какие четкие и ровные линии он рисует своим неухоженным пальцем. Геометрия четкая. Или художником, ну, как минимум, нужно будет проверить на возможные таланты Ивана Алексеевича. И наверняка делать это придется мне, или никому больше не будет интереса. А то, что Иван выглядит неухоженным, — это факт. Ногти не стрижены, с грязью, сам чумазый, волосы нечесанные. Уверен, что если бы стрельцы такого сына царя Алексея Михайловича увидели бы издали, не пообщавшись с ним, то сказали бы, что Нарышкины издеваются над подростком. «А почему ты меня, полковник, величеством кричишь? Да еще и словно меня двое!» Как только вышли мы из гостевого терема, спросил Петр Алексеевич. «А почему этот великан за нами идет? А почему...» «Ваше величество, предлагаю вам чередовать вопросы. Обрисовал я ученику последовательность урока». «А то как? Череду давать?» — не унимался царь. «Ты вопрошаешь, я отвечаю. А после вопрошаю я, и отвечаешь ты», — сказал я. «Ну вот, и снова ты кличешь меня величеством, а после не кричишь величеством, но ты говариваешь». «Величеством кличут государи иных держав, европейских. И то, как тебе больше понравится, вот так я и буду называть». Спокойно, участливым тоном, ответил я. Из терема в царские палаты сразу со мной шел гора. И в этот раз он не конючил, что ему приходится быть чем-то вроде пугала. Ведь он ушел следом за государем. А вот это такая превеликая честь, что далеко не каждому дано. Так что благодарить меня должен гора. В данном случае я решаю сразу две задачи. С одной стороны, у государя появился такой охранник, что от одного вида становится страшно. С другой стороны, я закрепляю свои служебные отношения с горой. Но не могу я допустить, чтобы в моей команде не было такого большого человека. На самом деле горе даже не надо драться или как-то проявлять себя. Очень многие вопросы можно решать только потому, что гора будет стоять за моей спиной. Или же это какие-то фантомные боли из прошлого. А если и так, то не вижу ничего дурного. «Итак, Ваше Величество, давайте попробуем с вами позаниматься», — сказал я, когда мы вошли в класс. «Конечно, в ближайшее время я в обязательном порядке обустрою здесь все так, чтобы можно было действительно интересно учиться. Как говорили в будущем, собираюсь использовать лайфхаки. Вот, например, чтобы выучить политическую или физическую карту мира, достаточно просто повесить ее в туалете. Вот что-то похожее будет и у государя. Итак, Ваше Величество, давайте-ка спробуем с вами рассчитать, сколько чего нужно для того, дабы прокормить один древнеримский легион. Мы с вами вместе сосчитаем, а после запишем, сколько потребно куриц, сколь овец, какое оружие и сколь оно стоит, во сколь серебра обойдутся люди, которые будут учить рекрутов. В общем, все, все, все. Именно такими педагогическими приемами я и хотел увлекать Петра Алексеевича. Уже понятно, что он все больше склоняется к военной службе. Ну что ж, будем отталкиваться от желаний подростка, чтобы развивать в нем, в том числе и понимание государственной деятельности. Сколько обходился Древнему Риму легион, сколько нужно крестьян, чтобы прокормить такое количество военных? Таким образом мы подучим историю, арифметику и все это запишем, то есть немного и письменами займемся. А сие мне по нраву. «Но сколько же потребно сделать, как бы легион воевал?» Примерно через полтора часа непрерывных занятий с усталостью, но с горящими глазами говорил Петр Алексеевич. «А еще, Ваше Величество, мы поговорим о том, как тот легион могут использовать лихие люди. И что сделать, как бы он оставался верен присяге и клятвам своим?» Вот! Так это ж яко наши бунтовщики!» Государь был рад своей догадке. «Все так, ваше величество. И коли мы будем ведать добре историю, меньше ошибаться станем, ибо все то, что нынче происходит, пусть и в ином виде, но уже было раньше с нашими предками», — я улыбнулся. «Ну что ж, на сём урок наш окончен». Задались вопросы, на которые я отвечал однозначно, явно интригуя своего ученика на будущее занятие. «Сие мы пройдем опосля. А про иное я вам такое расскажу». «Нет-нет, опосля», — отбивался я от начинающего нервничать мальчугана. «Вот еще урок. Нужно постараться сделать так, чтобы государь меньше нервничал, а вернее научился себя сдерживать. Надеюсь, что я взял правильную линию поведения с государем. Его нельзя учить, усаживая на учебную скамью. Он должен сам уметь делать выводы, решать реальные задачи с примерами из настоящего. И много-много дискуссий давать молодому человеку высказываться, даже если он говорит явные глупости. Ведь без этого никогда не начнешь говорить умные вещи». Возвращался домой я в приподнятом настроении. У меня все получается, ну или почти все. И очень много у меня впереди. Но я наставник государя, надолго ли? Быть может, начнутся в скорости козни интриги, и меня обязательно попробуют оттащить от юного царя. Но пока я здесь, пока нужен боярам, пока у меня есть компромат на патриарха, нужно максимально использовать свое преимущество и пристрастить государя к нашим занятиям. И вот только пусть попробуют потом отказать государю. «Утомились?» В комнате меня встречала Анна. «Утомился, а просыпаться придется в ночи», — ответил я. «Приступ будет», — проявила догадливость Анна. «Ну, то мужские дела». «А заснить храни тебя Господь», — сказал я, глядя на заставленный едой стол. Что-то мясное дурманило ароматом из котелка, душистый хлеб так и манил, а еще лучок свеженький, зелененький, где она только взяла его. Мы же вроде как в осаде. Но все вопросы излишни, когда поистине голоден. Я уминал жаркое, как говорят, за обе щеки, запивал кваском и был поистине счастлив. Порой человеку нужно очень мало для того, чтобы он ощутил то самое счастье. — Барин, ты прости меня, что укусил тебя. Рядом стояла Анна, понурив голову. — Коли сызнову лобызать уста станешь, кусать не стану. Сказав это, девушка зароделась и глаза словно уронила на пол, отвернулась. «Так, садись рядом и поешь», — сказал я, стараясь не рассмеяться. «Да какие нынче лобызания! Мне в полночь вставать надо, чтоб к утру готовиться отражать штурм. Так что поем и хоть сколько-то посплю. А уже меньше, чем через 5 часов, если верить внутренним ощущениям, при отсутствии часов нужно будет вставать. А про лобызание уже это потом, а после победы».